Глава 12. В отеле коридорный Дин придержал дверь для Ридли и близнецов. Сколько Ридли себя помнила, Дин всегда работал в королевских дубах. Вокруг глаз у него от недосыпа залегли темные тени. Волосы почти полностью поседели, но с гостями он был неизменно вежлив, а в последнее время помогал неудачникам во всех их затеях. «Добрый вечер, мисс Ларсон», — сказал он, прикоснувшись к шляпе и слегка поклонившись. Он даже попытался распрямить сгорбленный временем позвоночник и улыбнулся близнецам. «Олли, Изи, вы не должны были узнать нас, Дин», — сказала Изи, заходя в холл. «Мы под маскировкой», — сказал Олли. Ридли так быстро рванула вперед, что подножка коляски врезалась Олли под коленки. Он вскрикнул и понял, что только что сказал. «В смысле, в костюмах?» «Вы уже должны были понять, что мы просто обожаем костюмы, Дин», добавила Изи, утаскивая брата подальше от коридорного. Ридли сняла с головы тюрбан. «Если Дин узнал ее, значит, узнают и все остальные здесь». Лучшее, что она могла сейчас сделать, чтобы защитить неудачников, это держаться от близнецов как можно дальше и делать вид, что у них ничего общего нет. «Что привело вас сегодня в королевские дубы?» — спросил ее Дин. «Расследование», — без промедления ответила Ридли. «Мы с новой учительницей готовим проект по местной экономике. И так как королевские дубы предоставляют больше всего рабочих мест в нашем городе, я решила начать именно с них. Вы видели управляющего? Я хотела бы задать ему пару вопросов». «О, мистер Арнольд всегда где-то поблизости», — сказал Дин. «Я буду держать ухо востро и скажу, если увижу его». «Спасибо». С показной беззаботностью отозвалась Ридли. Проехав мимо диванчика, на котором сидели близнецы, она заметила, как те разговаривают с мужчиной и женщиной, одетыми в униформу дубов. Раньше она их никогда не видела. Ридли услышала заданный мужчиной вопрос. «Почему вы нарядились, как какие-то орнитологи?» Ридли направилась к большому камину у дальней стены холла. Там она сняла мешковину с задней части коляски и сложила ее на коленях. Затем спрятала под ней очки. Она попыталась поймать взгляд Изи и дать ей знак заканчивать маскарад, но Изи была слишком сосредоточена на разговоре. Через несколько минут в холл вошел Картер в своем элегантном облачении и Лейла в заляпанном розовом переднике. Ридли убедилась, что они ее заметили, и небрежно заехала за угол камина, подальше от взглядов гостей и сотрудников королевских дубов. Через несколько минут, когда остальные нашли ее в тени декоративного папоротника, она прошептала. «Слава богу, вы пришли». «А что могло нам помешать?» — спросила Лейла. «Дядя Картер что-то вынюхивал возле старого музыкального магазина «Меридианов». Мы волновались, что вы можете на него наткнуться. Проныра был там», — обеспокоенно переспросил Тео. — Что он делал? Пытался вломиться внутрь? — Просто смотрел на витрину, — ответила Изи. — Может, хотел купить гармонику? — предположил Олли и невольно смутился, когда все остальные вокруг неодобрительно посмотрели на него. — Или тубу. Не знаю, на чем он играет. — С нами все в порядке, — сказал Картер. — Слава богу. Лейла облегченно присвистнула. — Жаль, что маскировка оказалась бесполезной, — вздохнула Ридли. — О чем ты говоришь? — спросил Тео. — Дядя Проныра тут же нас узнал. И Дин. Честно говоря, мне кажется, что так мы привлекаем еще больше внимания. Нам нужно придумать другой способ изменить внешность. — Всегда хотел попробовать пластику, — радостно воскликнул Картер. — Картер! — шикнула на него Изи. — Как можно в такое время думать о красоте? Картер хихикнул. — Я имею в виду накладные носы или шрамы. Данте продавал такие наборы в волшебном магазинчике. «Сколько лет я уже не надевала свой накладной нос?» — вздохнула Ридли. «Видимо, пришло время найти новый. Попрошу папу заказать его для тебя», — пообещала Лейла. «Он как раз собирается открывать новый волшебный магазинчик. Накладной нос — начало не хуже прочих». Лейла открыла свои каштановые волосы, сняла передник и спрятала пакеты с фальшивым мясом за горшком с папоротником. Картер так и не смог очистить волосы от гуталина, но очки снял, спрятал их в карман и размотал шарф. Близнецы сняли жилетки и вывернули их наизнанку. К удивлению Ридли, они оказались двусторонними и теперь стали клетчатыми, фиолетово-зелеными. Она не могла с точностью сказать, выглядели друзья хуже или лучше. Так или иначе, близнецы снова стали похожи сами на себя, что, как она надеялась, лишит остальных сотрудников королевских дубов желания задавать вопросы о причинах внезапного маскарада. «Я не заметил Квинни за стойкой», — сказал Картер. «Грегор и Тара сказала, что не видели ее вот уже пару часов», — добавила Изи. «А кто они такие?» — спросила Ридли, припомнив парочку, с которой недавно общались близнецы. «Грегор помогает маме проводить занятия по танцам», — сказал Олли, отбив короткую чечетку. «А Тара учит меня пению», — сказала Изи, пропев последнее слово. «Отлично!» Картер недовольно фыркнул. «И как мы собираемся без Квинни получить информацию о госте, который к вам приставал?» Ридли взглянула на холл из-под прикрытия папоротниковых листьев и тут же заметила Дина, чья сгорбленная фигура маячила у входа. «Думаю, тут есть кое-кто еще, знакомый нам всем. Он нам поможет». Неудачники остались в укрытии, а Ридли снова пересекла холл, чувствуя на спине их взгляды. «Привет, Дин», — сказала она. «У меня к тебе вопрос». «Я еще не видел мистера Арнольда», — ответил он, покачав головой. «Другой вопрос». Ридли откашлялась. «Ты был тут, когда гость устроил в холле скандал пару дней назад?» Лицо Дина побледнело. «Определенно был». «Может, ты знаешь, в каком номере остановился этот гость?» «О, он давно уехал, расплатился тем же вечером. Даже на ночь не остался». Ридли оживленно кивнула. «Это хорошо. Уверен, мистер Арнольд не хотел бы, чтобы подобные люди здесь находились». «Никто этого не хотел бы». «А может, ты знаешь, как звали того гостя?» Дин покачал головой. «Помню, как выносил его багаж из 412 номера». Затем бросил на нее веселый взгляд, словно что-то только что пришло ему на ум. «Это как-то связано с тем твоим проектом?» «Да. Да, связано». Дин приподнял бровь. «И, наверное, ты хочешь, чтобы я побольше разузнал о нем для тебя?» «Во имя исследования». Ридли широко улыбнулась. Дин окинул взглядом холл и, что-то проворчав себе под нос, направился к стойке, где обычно сидела Квинни. «Жди здесь», — бросил он через плечо. Через пару минут, покопавшись в шкафчике за стойкой, он вернулся с обрывком бумаги, на котором было нацарапано несколько слов. Он протянул листочек Ридли. «Яков, о мой!» — прочитала она вслух. «Там было еще второе имя, но не знаю, нужно ли оно тебе. Звучит оно довольно странно». «Не помешает», — сказала Ридли, взмахнула рукой над подлокотником и достала оттуда ручку. Дин склонился к ней ближе и прошептал. «Подстрой». «Подстрой?» — удивилась девочка. «Что это за имя такое?» «Я так и подумал». Дин издал дребезжащий смешок. «Подстрой, дострой, перестрой». И снова недовольно фыркнул. «Спасибо», — сказала Ридли, чуть отступая назад. «Я расскажу тебе потом, как продвигается проект». Дин взял себя в руки и жестом подозвал ее ближе. «Я знаю, что это не для проекта». «Конечно, для проекта». Ридли изумилась со всей возможной искренностью. «Здорово снова видеть вас всех вместе», — прошептал он. Лицо девочки залила краска. «Не понимаю, о чем вы?» «О твоих волшебных друзьях», — сказал он, понизив голос. «Вы все сегодня переоделись. Вы готовите новое шоу? На это же близнецы сегодня намекали, да?» Ридли почувствовала беспокойство. «А если Дин кому-то расскажет?» «Это секрет», — тихонько сказала она. «Никто не должен знать. Еще рано. Нам еще надо подготовиться». Дин жестом показал, что запирает рот на замок. «Со мной ваш секрет в безопасности», — сказал он, затем коснулся шляпы в подобии поклона и вернулся на свой пост у входа.